Преосвященство, владыка митрополит Владимир, ваше Преосвященство, владыка ректор, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Александр Дмитриевич, высокие гости, представители государственной власти, дорогие профессора, преподаватели, студенты, братья и сестры, я с особым чувством сегодня совершил освящение этого возрожденного храма. Действительно, его интерьер очень напоминает то, что было на протяжении большей части этих 65 лет, когда возродилась духовная школа. Я помню первое посещение этого храма. Это было в далеком 1955 году. Я здесь был на постриге будущего владыки Михаила Чуба Тамбовского. Храмов в послевоенном Ленинграде было мало, всего 14. Все они были переполнены народом, потому что война подняла огромную волну религиозного чувства. И помню, как невозможно было войти в этот храм. Но он меня уже тогда поразил своей красотой. Мудрые люди восприняли ответственность по восстановлению этого храма в послевоенное время. И потому интерьер был уже украшен в соответствии со стилем здания, в соответствии с петербургскими традициями. И так он просуществовал до самого недавнего времени. И я радуюсь, что усилиями владыки ректора, замечательным вкладом наших благодетелей, которые здесь сегодня присутствуют, этот храм приобрел тот первоначальный вид, я бы хотел сказать даже, что он восстановлен в стилистике первоначального вида, но, конечно, на качественно ином уровне. Это замечательная роспись внутри, академическая роспись, соответствующая стилю здания и соответствующая стилю Санкт-Петербурга, является действительно замечательным произведением искусств современных наших художников. Очень важно, чтобы красота внешняя, внешняя гармония сопровождала особенно молодых людей, детей, юношества. Потому что гармония формирует человеческую личность. Никогда нельзя пренебрегать эстетическим началом жизни человека. Мы знаем, что безобразие, которое повсеместно проявляло себя на протяжении долгих десятилетий, в облике наших сел и городов, в порушенной некогда самобытной красоте России, оно отразилось и на формировании психологии и мировоззрения людей. И вот сейчас наступило время менять эту психологию, это мировоззрение. И для этого работает церковь. Силы напрягают мыслящие люди нашего общества, пытаясь сделать что-то, чтобы помогло народу нашему возродиться. И в этом процессе возрождения очень важную роль играет эстетика жизни. Потому что красота, как я уже сказал, формирует внутреннее состояние человека, а безобразие раскрепощает человеческий инстинкт, превращает человека не в созидателя, а в разрушителя. Поэтому я очень всегда придаю большое значение, в том числе и внешней красоте храмов, монастырей, места обитания монашествующих, студентов богословия, духовенства. И всегда с радостью в сердце отмечаю положительные перемены в жизни наших городов и сел, и со скорбью свидетельствую о том, что еще сохраняются многие раны прошлого, в том числе и в видимом отсутствии гармонии и красоты человеческой жизни. Поэтому то, что вы сделали, владыка, имеет не только лишь значение внешнее. Нельзя внешнее отрывать от внутреннего. Это одно поле, которое человек вспахивает всю свою жизнь. И внешнее должно помогать внутреннему, а внутреннее должно формировать внешнее. Я всякий раз особенно радуюсь, когда бываю здесь, в этих стенах, среди преподавателей, хорошо мне знакомых и близких людей, с которыми прошли многие-многие годы жизни в совместном труде, в те непростые времена, которых уже не знает нынешнее молодое поколение. Радуюсь еще и тому, что наша академия в Санкт-Петербурге, как говорится, набирает обороты, становится все более и более сильной, мощной духовной школой. Перед нами стоят огромные задачи. Об этих задачах можно говорить в разных категориях. В той категории, которую я только сейчас употребил, в созидании гармоничной, духовной и материально сбалансированной жизни. Но можно говорить и в тех категориях, в которых сегодня апостол Павел говорит нам через деописателя. То, что произошло в первые дни пребывания апостола на европейском континенте, когда из Малой Азии он перешел в Европу, в Македонию, сегодня описано так красочно и замечательно. Апостола встретила женщина, которая обладала некой силой духа. Она не была ни верующей иудейкой, и тем более христианкой, она была язычница. Но какой-то непонятной силой она пророчествовала. Она умела предсказывать будущее. И вот, подойдя к апостолу Павлу и к его спутникам, она стала говорить о них, как о посланниках Божьих. Причем в тех категориях, в которых не могла выразить эту мысль языческая женщина. И делала это она все время, постоянно, каждый день. И апостол Павел чувствовал некое духовное неблагополучие в том, что происходило. В ней говорил Дух, но не Дух Божий. И тогда силой Господа Иисуса воскресшего Он запрещает духу говорить через эту женщину. И она теряет эту способность. И что же происходит? Хозяева, она была служанкой в одном богатом доме, которые использовали это ее качество, эту ее способность и получали за это доход, страшно возмутились. Они потеряли этот источник дохода. Пошли, доложили, донесли об этом местным властям, и те схватили апостола и его спутников, жестоко избили, бросили в тюрьму, заковали в колодки. И только чудом, опять-таки, через обращение стражника тюремного, освобождается апостол. А потом, узнав, что апостол Павел – римский гражданин, который был под законом Римской империи, перепугались власти, пришли, извинились. Вот такая история. Господь запретил злому духу даже говорить правду. В каком-то смысле все то, что делает церковь, это борьба со злым духом, который чаще всего говорит неправду, который формирует ложные, опасные человеческие убеждения, стереотипы поведения, поведенческие модели, так называемые ценности мира сего. Но слова, которые произносятся, всегда убедительны. У них всегда есть некая логическая основа, некая мотивация, нередко привлекательная для людей мотивация. И где уж там разобраться, что дух-то не Божий, а дух дьявольский. И как многие люди идут на поводу этого духа, создаются так называемые произведения искусств, наполняется медийное пространство, формируется даже цивилизация не по Божьему закону. И когда церковь говорит о том, что это опасно, что нужно менять вехи своего жизненного пути, ни в коем случае не отрываться от того, чему Бог учит человека, ни при каких условиях не разрушать голос своей совести, то тогда те, кто получает деньги от действия этого духа, чаще всего и на церковь ополчаются. Каждый священник призван нести людям Божью правду. Те, кто учится здесь, должен понять, что это не будет сопровождаться комфортной жизнью и легкой жизнью. Всегда найдутся те люди, которым это будет не нравиться. Всегда найдутся те, кто при упоминании о том, что грех есть грех, будут обвинять вас и церковь. И в этом смысле каждый, вступающий на путь служения, обрекает себя на некое исповедничество. Сегодня не требуется подвигов, подобно тем, что наши отцы и деды приносили в то трудное время, когда за веру в Бога даже можно было и жизнь потерять. Но сегодня требуется не меньше твердости, мудрости, пасторской осмотрительности, любви к людям, чтобы тихим, смиренным, но ясным голосом показывать и помогать людям понять, где Божья правда. И что без этой правды не может быть полноты человеческой жизни, и никакие деньги, никакая роскошь, никакой комфорт, никакая власть не способны этого компенсировать и создать этот Божий мир. А ведь именно Божий мир отображается в сердце человека любовью, радостью, душевным покоем, тем, что мы называем простым человеческим словом счастье. Вот я и хотел пожелать вам, ваше Преосвященство, владыка ректор, профессорам, преподавателям, студентам, понимать замечательные слова апостола Павла, что наша брань не против плоти и крови, а против тех духов злобы поднебесной, которые могут и ангельскими голосами говорить, только чтобы уводить людей с пути, предназначенного им Богом. Дай вам Бог всем мудрости, духовной силы, крепкой веры, очень глубоких убеждений, дабы ничто не поколебало вашей воли и вашего стремления служить Церкви Божией. И пусть благословение пребывает над нашей родной школой, над всеми учащими и учащимися. И в память о сегодняшнем замечательном историческом дне я бы хотел преподнести вот эту икону, где изображается сошествие в ад и воскресение Спасителя. Это очень редкий образ, это очень редкая иконография, выполненная замечательными нашими палестинскими мастерами. И пусть образ этот с памятной надписью всегда хранится в родной для меня школе. Еще раз хотел бы поблагодарить всех жертвователей, благотворителей, благоукрасителей сего святого храма. И пусть благословение Божие, покров Пречистой Царицы Небесной, молитвами святаго апостола евангелиста Иоанна Богослова сохраняет всех нас на путях жизненных. Во славу Божию. Аминь.